Глава 20. Я не нервничала, сидя в такси по пути к дому Митчеллов. Я пребывала в предистеричном состоянии. Сотни раз прокручивая в голове то, что собиралась сказать Алексу, и то, в каком русле мог пойти наш разговор, я увлеклась настолько, что пропустила момент, когда водитель проехал поворот в нужный квартал, и ему пришлось сделать второй круг для того, чтобы все же довести меня до места назначения. Выходя из машины, я попросила таксиста не уезжать, поскольку рассчитывала, что сборы вещей и разговор с Алексом не отнимут много времени. И вот я стояла на тропинке, ведущей к дому, в котором прожила совсем недолго, но в котором со мной произошло столько событий, что позавидовали бы сценаристы бразильских сериалов. Собравшись с духом, я направилась к двери, но не успела подняться на крыльцо, как мне навстречу вышел Алекс. «Привет». Он криво улыбнулся и указал пальцем куда-то себе за спину. «Увидел тебя из окна столовой». «Привет». Я поднялась на последние ступеньки. По Алексу было видно, что он не знает, как реагировать на мой приезд. Он был насторожен и в то же время пытался скрыть радость. Я приехала за вещами. Он недоуменно посмотрел на меня. «Могу я войти?» Растерянность на его лице сменилась разочарованием. Но Алекс все же шагнул в сторону, пропуская меня внутрь. Я сделала глубокий вдох и ступила в прохладу дома. «А где все?» Поинтересовалась я, стараясь сгладить тревожное молчание. Алекс заметно поник и спрятал руки в карманах спортивных штанов. Родители уехали в офис, у Глории выходной, Селена у себя, Элиас поехал в художественный салон. Я испытала облегчение от того, что Элиаса не было дома, и мысли о его присутствии поблизости не будут меня отвлекать. Я поднялась в свою уже бывшую комнату, где все было точно так же, как и 2 дня назад. Даже вечернее платье Лис осталось висеть на спинке стула. Быстро собрав вещи в чемодан и не заботясь о том, чтобы сложить все аккуратно, я вывезла его в коридор. Там меня поджидал Алекс. Не глядя на меня, он тут же подхватил мою ношу и двинулся к лестнице. Я предупредила его о том, что внизу ждет такси, а сама решила заглянуть к Селене и попрощаться. Ее я застала, лежащей на кровати с мобильным телефоном. Она приветливо улыбнулась мне. «Какие люди!» Заехала забрать оставшиеся вещи. Я присела к ней на край постели. Улыбка Селены погасла. «Все-таки уезжаешь?» Я и так слишком загостилась. Селена покосилась на приоткрытую дверь и понизила голос. «Как у вас с Элиасом?» Я робко улыбнулась. Девушка округлила глаза. Так и знала. Еще ни разу не видела, чтобы у него так горели глаза после встречи с Анной. Значит, я страдала в больнице не напрасно. «Прости, что так вышло». Девушка махнула на меня рукой. «Меня никто не заставлял». «А что, Алекс?» Я тут же напряглась, тоже посмотрев на дверь. «Как раз сейчас и выясним». Селена положила ладонь мне на плечо. «Все будет хорошо, я уверена». Мы обнялись на прощание, и я спустилась в холл, где меня ждал Алекс. «Мы можем поговорить?» Он безразлично пожал плечами и кивнул в сторону гостиной. Мы прошли туда, но никто из нас так и не осмелился сесть. «О чем ты хотела поговорить?» «Думаю, ты понимаешь, что я не вернусь». Алекс опустошенно смотрел перед собой. «Это из-за предложения?» «Нет». «Или из-за того, что я потерял контроль?» «Тебя это спугнуло?» «Нет, Алекс. Понимаю, все это выглядит странно. Еще 2 дня назад я думал, что ты станешь моей невестой. А сейчас ты намекаешь, что между нами все кончено. Это не странно, Линда. Это ненормально». Он нахмурился. «Что изменилось за эти 2 дня?» Вместо жестокой правды я принялась говорить банальности. «Что бы ты ни надумал, поверь, дело не в тебе». «А в ком же?» Алекс явно начинал злиться, а я, видя это, еще сильнее нервничать. «Тебе кто-то что-то сказал? Может, объявилась очередная моя бывшая?» Произнося последние слова, он надменно усмехнулся. «Да нет же». «Тебе нравится кто-то другой?» С нажимом спросил Митчелл. Я с тоской смотрела на него. Алекс поджал губы и кивнул своим мыслям. «Можешь хотя бы сказать, кто это?» «Я хотела сказать. Я приехала сюда для того, чтобы это сказать». Готовясь, сделала несколько глубоких вдохов, но Алекс опередил меня, горько хмыкнув. «Это Элиас, да?» Мою грудь сдавила огненными тисками. «Все-таки он знал». «Я догадывался», — пояснил он. «Это произошло до того, как я признался тебе в любви?» «После», — с трудом выдавила я. «Хорошо, хоть тогда я не выглядел идиотом». «Ты никогда не выглядел идиотом», — поспешила заверить я, прекрасно понимая, что никакие мои слова сейчас не могли исправить создавшуюся ситуацию. Мы услышали, как хлопнула входная дверь. Алекс шумно дышал, глядя в никуда. Из холла донеслись шаги, и я на мгновение обреченно прикрыла глаза в первую же секунду, узнав их. «Линда?» Элиас остановился на пороге гостиной, глядя на меня. Я перевела взгляд на Алекса и успела заметить, как сверкнули бешенством его глаза перед тем, как он сорвался с места и, зарычав, ринулся к брату. «Алекс!» — крикнула я, попыталась схватить его за руку и остановить, но даже если бы успела, с его габаритами мне было не справиться. «Какая же ты мразь!» Элиас не сдвинулся с места, позволив брату замахнуться и прицельно ударить его кулаком по лицу. Я приложила ладони к губам. Алекс тяжело дышал и с ненавистью смотрел на Элиаса. Тот провел тыльной стороной ладони по нижней губе. На руке остались следы крови. «Ну что?» — рявкнул Алекс ему в лицо. «Теперь я вернул тебе должок!» Элиас коснулся языком разбитой губы и поднял на брата спокойный взгляд. «Только если тебе самому от этого легче», — сдержанно произнес он. «Легче? Мой брат увел у меня девушку, на которой я хотел жениться, а мне от этого должно быть легче? Тогда я не понимаю, почему ты пытаешься выдать эту ситуацию за возвращение выдуманного тобой более 15 лет назад долга». В голосе Элиаса появились угрожающие нотки. «Потому что вся моя жизнь — это сраная попытка отплатить тебе за ее спасение». Наступила тишина. Ее прервал ледяной голос Элиаса, из-под лобья смотревшего на Алекса. «Во-первых, я 1000 раз говорил о том, что спас твою жизнь не для того, чтобы ты растратил ее на поиски возможности вернуть мне некий фантомный долг. А во-вторых, за твоей спиной стоит Линда, и я полагаю, ей неприятно слышать подобные разговоры». «Почему ты так волнуешься о том, что нас слышит Линда?» На лице Алекса появилась безумная улыбка. «А, я понял. Быть может, это не возвращение долга, а твоя месть?» Удар по лицу так не выбил Элиаса из колеи, как последние слова Алекса. Он побледнел, напряженно смотря на брата. «Нет. Линда же не знает наш с тобой маленький секрет», — Алекс говорил с издевкой. Элиас перевел взгляд на меня. В его глазах мелькнула тревога. «Я так и не рассказал ей про тот случай, после которого ты не разговаривал со мной почти год. А, наверное, стоило бы», — продолжал глумиться Алекс. «Я так понимаю, ты тоже решил опустить рассказ о Кендре?» Его брат неотрывно смотрел на меня. Я убрала руки от лица и непонимающе посмотрела на него в ответ. «Ты этого добивался?» — спросил Алекс у Элиаса. «Чтобы я почувствовал себя на твоем месте? Чтобы мне было больно точно так же, как и тебе, когда ты узнал, что я увел у тебя девушку?» Я неверяще нахмурилась. Элиас смотрел на меня и качал головой. «Нет», — одними губами повторил он. Как назло, моя голова соображала слишком медленно. Я пыталась осмыслить слова Алекса, но что-то в мозгу упорно сопротивлялось принять сказанное. «Теперь-то ты доволен, братец?» Алекс не отрывал ненавидящего взгляда от Элиаса. «Не ожидал, что ради своих целей ты готов был испортить жизнь не только мне, но и Линде». Где-то в районе груди разверзлась пропасть. Алекс увел у Элиаса девушку. Элиас воспользовался мной, чтобы отомстить ему. Элиас воспользовался мной. Воспользовался. Я сделала шаг назад и заметила, как Элиас дернулся ко мне. «Моя ошибка. Полагаю, если бы Линда узнала о Кендре раньше, то держалась бы от тебя подальше», — торжествующе закончил Алекс. «Закрой рот», — процедил Элиас. «Что вы тут опять устроили?» В холле показалась Селена. Ее голос заставил меня очнуться. Я быстрым шагом направилась к выходу. «Линда, нет». Мне пришлось пройти мимо братьев, и старший успел схватить меня за руку, но я вывернулась и побежала к двери. «Линда!» — раздался позади крик Элиаса. Он кричал что-то еще, ему вторил голос Алекса. Вместе с ними что-то кричала Селена, но все голоса смешались в один сплошной гул и затихли, когда дверь за спиной захлопнулась, и я двинулась прочь от дома. Давно пора было это сделать. О чем я только думала. Семейка богачей, заскучавших от размеренной жизни и решивших поразвлечься с наивной простушкой. Какая же я дура. Поверила в большую любовь. Доверилась. Когда я уже оказалась за пределами двора, то вновь услышала крик Элиаса. «Линда, постой, прошу тебя!» Я рванулась к ожидавшей меня машине такси, села внутрь и попросила водителя ехать. Куда-нибудь. Подальше от этого места. Подальше от дома Митчеллов. Мы проехали уже четверть пути, прежде чем я осознала, что мобильник в кармане вибрирует, не переставая. Достала его и, не глядя, отключила. Жаль, от реальности нельзя было отключиться так же, одним нажатием кнопки. Я же с самого начала подозревала во всем этом какой-то подвох. Догадывалась, что Элиасом руководят неискренние чувства и все равно повелась на все эти полные драматизма речи и страстные взгляды. Поверила в какую-то романтическую историю, где в меня влюблены два брата, а я страдаю, выбирая между ними. Почувствовала себя главной героиней бульварного романа. Сама втрескалась в Элиаса по уши и поверила ему. А он просто воспользовался мной ради мести. Оставшаяся часть дороги до дома прошла будто в тумане. Я не слышала музыки, которая играла в машине. Даже не слышала собственных мыслей, которые упрямо кричали мне, что я ошиблась и что это не может быть правдой. Но сейчас бразды правления были у чувства неверия, зародившегося во мне еще в минуту признания Элиаса. Теперь я понимала, что мой разрыв с Алексом был его главной целью, а я была средством. Что же, я вполне это заслужила после того, как предала Алекса. Я сжала руки в кулаки так, что ногти больно впились в ладони. Быть может, после нашего расставания с Алексом Элиас еще какое-то время попользовался бы мной, а потом бы просто исчез. Снова надел бы обычную маску холодности и безразличия. Хотя, погодите-ка, это-то как раз и не было маской. Маской было обожание во взгляде. Я прикрыла глаза, вспоминая. У Элиаса потрясающий актерский талант. Слишком наигранно, но идеально подходящий для безмозглой идиотки вроде меня. Обида во мне по кругу сменялась злостью и неверием. Так продолжалось до тех самых пор, пока водитель не остановился у моего дома и не помог мне выгрузить чемодан. Я расплатилась за такси, затащила вещи в дом и остановилась в коридоре, где передо мной пока еще слишком ярким воспоминанием висела тень Элиаса. Когда я прошла на кухню, его силуэт преследовал меня, замерев у столешницы. Даже казалось, что в воздухе витали нотки его одеколона. Впервые мне не хотелось их вдыхать. Мне хотелось как следует провентилировать легкие и навсегда забыть его запах. Моя спальня. Я остановилась на пороге и поняла, что не могу. Если витающий аромат еще мог мне мерещиться, то моя постель... Вся моя постель пропахла им. Я долго простояла, глядя на кровать и мучая себя воспоминаниями о том, что происходило на ней еще вчера. Тогда, когда я испытывала угрызение совести, но тем не менее была счастлива. Медленно, откуда-то со дна желудка к самому горлу подкатила волна ярости. И я сорвалась с места к кровати, срывая с нее покрывало и скидывая подушку. «Все сломал», — бормотала я сквозь зубы, давя слезами и стягивая простыню. «Все уничтожил». Когда все постельные принадлежности оказались свалены в бесформенную кучу на полу, я обессиленно опустилась на голый матрас и принялась размазывать по лицу слезы. То были не слезы жалости. Это были слезы разочарования. Почему меня так слепо и безропотно начало влечь к Элиасу? Так, будто между нами какая-то связь. Будто мы — части одного целого. Я горько усмехнулась. Да, мы были частями одного целого. Одного целого шоу под названием «Месть Элиаса Митчелла». Из коридора донеслось цоканье когтей по паркету, и в дверном проеме появился Бруно. Пес сел на пороге и непонимающе посмотрел на меня. «Эй, а ведь ты не просто так на него рычал, да, дружище?» Бруно сонно моргнул. На меня накатила тоска. Я покосилась на кучу белья на полу, а затем поднялась и двинулась к собаке. «Пошли гулять». Бруно тут же встал и, счастливо виляя хвостом, направился следом за мной на улицу. Мы гуляли по окрестностям до тех пор, пока не стемнело и пока я не выплакала все слезы. Я видела, что мама всерьез обеспокоена моим состоянием. Сначала она пыталась спрашивать про Алекса, но, очевидно, мое выражение лица четко давало ей понять, что к разговорам на эту тему я не расположена. Потом она сделала еще несколько попыток разобраться, что со мной не так, но я постаралась убедить ее, что скоро все наладится. Не уверена, что это сработало на 100%, но тема моей личной жизни была временно закрыта. До следующего дня мобильник я включила всего один раз, для того, чтобы договориться о встрече с Лиз. Стоило мне его разблокировать, как на меня посыпались десятки пропущенных вызовов и СМС. Стараясь игнорировать их, я написала подруге, дождалась ответа и снова отключила телефон. У мамы был выходной и внезапный приступ хозяйственности. Подобное случалось редко, и в такие дни к ней не стоило приближаться, разве что с предложением помочь. Утром мы вместе разобрались в доме, а ближе к полудню выбрались на задний двор. Я играла с Бруно, а мама поливала из шланга кустарники неподалеку, что-то напивая под нос. Со стороны подъездной дорожки послышался шорох гравия, означавший, что к дому подъехала машина. Мотор заглушили, хлопнула дверь и послышались шаги. Бруно сначала навострил уши, а потом глухо зарычал. С моего места не было видно гостя, но зато его видела мама. Она повернулась в сторону калитки и приложила ладонь ребром к лбу, пряча глаза от солнца. «Миссис Престон?» Я не столько почувствовала, сколько услышала, как сердце загрохотало в груди. Собака сорвалась и ринулась в сторону посетителя. «Бруно!» Беспомощно шепнула я ему вслед. Мама обернулась на движение и наткнулась взглядом на меня. Я отчаянно замахала руками, пытаясь жестами показать ей, что меня нет. Надо отдать маме должное, она не подала вида, что на заднем дворе кто-то есть. И я осторожно прокралась к другому углу здания. Там располагался широкий куст сирени, и я удачно спряталась за ним, имея возможность незаметно наблюдать за происходящим с противоположной стороны дома. Послышался громкий лай. «Бруно, а ну ко мне!» — грозно крикнула мама, вновь повернувшись ко входу. Пес еще пару раз громогласно гавкнул и пристыженно заскулил. «С кем имею честь?» — спросила мама, опуская шланг и вытирая ладони о широкие бежевые шаровары, и без того уже запачканные после работы в саду. В поле моего зрения показалась знакомая фигура. Я изо всех сил вцепилась в ветку, маячившую перед глазами. «Меня зовут Элиас Митчелл», — произнес гость и протянул маме руку для приветствия. Даже с моего места было заметно, с какой неуверенностью она ответила на пожатие. И для этого были причины. Во-первых, она ни разу не слышала от меня об Элиасе, если только случайно и в контексте какой-нибудь истории про Алекса. Во-вторых, как бы я ни была разочарована, от Элиаса невозможно было оторвать глаз. Черные брюки, белая рубашка, безупречно уложенные волосы, ровная осанка и с достоинством поднятая голова. Его образ был, черт его побери, совершенным. Мои ладони предательски вспотели, а колени задрожали. «Митчелл?» — переспросила мама. «Вы брат Алекса?» Элиас утвердительно кивнул. «С ним все в порядке? Линда эти дни сама не своя. Я никогда ее раньше такой не видела». «Мама!» — еле слышно и с осуждением протянула я. «Видимо, ценой моего укрытия станет ее попытка разузнать, что со мной не так, от другого человека». Элиас замешкался и помедлил с ответом. «С Алексом?» «Да, с ним все хорошо. А насчет Линды? Скажите, она дома? Я могу с ней пообщаться?» Мое сердце забилось еще сильнее, если такое вообще было возможно. Мама провела рукой по волосам, откидывая назад челку. Только нам с отцом был хорошо знаком этот жест, означавший, что она или чего-то не договаривает, или тянет время в попытке судорожно придумать ответ на неудобный вопрос. Сейчас это ее движение не вызвало во мне обычного недовольства, а заставило молиться о том, чтобы она придумала что-нибудь правдоподобное. К сожалению, Линды сейчас нет. Даже я почти поверила в сожаление, прозвучавшее в ее голосе. А когда она вернется? Мама развела руки в стороны. Не могу сказать вот так сразу. Она уехала с подругой. С Лиз? Да, с Лиз. Мама с воодушевлением подхватила эту ложь, в то время как ко мне закралось недоброе предчувствие. Элиас удовлетворенно кивнул. «Хорошо. У меня вроде был ее номер. Попробую дозвониться». Я чертыхнулась и начала шарить по карманам джинсов, но тут же вспомнила, что оставила мобильник на кухонном столе. «Спасибо, миссис Престон. Когда Линда вернется, передайте ей, пожалуйста, что я был здесь». «Конечно, Элиас». Митчелл кивнул ей на прощание и двинулся в сторону калитки, а мама вновь прикрикнула на Бруно, чтобы тот не бежал за ним. Едва я услышала, как завелся мотор и машина двинулась с места, тут же помчалась из своего укрытия в дом. Забежав на кухню, разблокировала мобильный и написала Лиз, что в случае, если ей позвонит Элиас, пусть скажет ему, что я с ней хожу по магазинам, но говорить не могу. Подруга ответила лаконичным «Окей», и я облегченно выдохнула, прислонившись к столешнице. В дверном проеме показалась мама. Она скрестила на груди руки и хмуро посмотрела на меня. «Может, все же соизволишь хотя бы намекнуть, что происходит?» Я вздохнула, понимая, что сейчас очередной уход от ответа в глазах мамы будет выглядеть неблагодарно, и решила рассказать ей часть правды. Мы с Алексом расстались. Выражение лица не изменилось. Разумеется, она уже сама поняла это. «Уже что-то. А что от тебя хочет его брат?» Я вдохнула воздуха, чтобы сказать. А что, собственно, я могла сказать? Что изменила своему парню с его братом, переспав с ним, а потом выяснилось, что тот сделал это в отместку? «Мам, я пока не готова». Она некоторое время помолчала, внимательно разглядывая меня, а затем вздохнула. «Ладно, это твое право. Но ты и дальше намерена скрываться от этого Элиаса». Я пожала плечами. Мама задумчиво кивнула. «Я тебя поняла». Затем приблизилась ко мне и взяла за плечи, заглянув в глаза. «Дорогая, если ты столкнулась с трудностями и тебе нужно с кем-то поделиться, знай, что я всегда готова тебя выслушать». Наш разговор прервал завибрировавший мобильник. Звонила Лиз. Подруга обошлась без приветствий. «Только что звонил Элиас. Я сказала ему то, что ты просила». «Спасибо». Он был очень настойчив. Спрашивал, в каком мы торговом центре. Я покосилась на маму, которая уже выходила из кухни. «А ты?» «А я сказала, что связь плохая и что на кассе подходит моя очередь». «Слушай, подруга, не знаю, что у вас там произошло, но мне стало его жалко». Я на мгновение прикрыла глаза. «Я тебе все сегодня расскажу». Мой рассказ вышел долгим, но Элизабет Скава была идеальным слушателем. Она ни разу меня не перебила, лишь периодически задумчиво покусывала губы и хмурила брови. Последнее, чем я поделилась, была сегодняшняя утренняя история с приездом Элиаса к нам домой. «Даже не знаю, что и сказать. Ситуация дерьмовая», — заключила Лис. «Мы только что прошли с ней главную улицу спектром центра и вышли к колесу обозрения». Я окинула его тоскливым взглядом и отвернулась. «А ничего и не надо говорить. Мне достаточно того, что ты меня выслушала. Тебе рассказывать проще. Ты знаешь Митчеллов и знаешь обо всем, что происходило в моей жизни в последнее время. Мама бы не поняла». Лис поддела большими пальцами лямки своего компактного рюкзачка и склонила голову на бок. «Ты же в курсе, что Элиас снова будет звонить и пытаться с тобой встретиться?» Поджав губы, я кивнула. «И долго ты собираешься от него бегать?» «Не знаю. Я не могу его видеть и не хочу с ним говорить». Скава подхватила меня под руку и повела в сторону от колеса. «Почему ты не дашь ему возможность объясниться? Я лично сомневаюсь, что он мог так мерзко поступить. Во всяком случае, намеренно», — быстро добавила она. Я медлила с ответом, тщательно его обдумывая. Я с самого начала сомневалась. Мне казалось нереальным то, что на меня обратил внимание Алекс, самый завидный холостяк университета. Он мне нравился, но я знала о его прошлом, и меня до последнего не покидала мысль о том, что мной хотят воспользоваться. А Элиас? Я неверяще покачала головой. Это что-то за гранью. В каком плане? Мы учимся с Алексом в одном университете. От этого он кажется приземленнее, что ли. Элиас же какой-то неприступный, загадочный. И поэтому в предательство тебе казалось поверить проще, чем в то, что чувства были настоящими, — кивнула Лис. У тебя серьезные проблемы с доверием и с самооценкой, подруга. Я ничего не ответила. Предположим, на минутку. Скава потянула меня в сторону с дороги и остановилась в тени навеса над витриной с мороженым. «Если Элиас в тебя на самом деле влюбился?» Я поморщилась. Лис закатила глаза. «Ну ты просто представь! Представь, что ты достаточно привлекательна для того, чтобы у Митчеллов влечение к тебе было в крови!» Она хихикнула. Я нахмурилась. «И ты все же позволишь Элиасу признаться в чувствах?» «То что?» Элизабет нетерпеливо топталась на месте. «Это я у тебя должна спросить. То что?» «Лис, я изменила Алексу с его братом через день после того, как он сделал мне предложение. Порыв, страсть — это можно назвать как угодно. Но теперь, когда я уже трезво оценила все произошедшее, я не могу представить, как смотреть кому-то из них в глаза». Высказав, наконец, все то, что было у меня в голове последние дни, я вздохнула. «Это все похоже на дурной сон. Разве бывает такое, чтобы два брата влюбились в одну девушку, и при этом оба они были ей дороги? Посмотри дневники вампира. Лис, это сериал!» «Но кто-то же не просто тогда этого додумался». Я шумно выдохнула через нос. «Ты любишь его», — негромко, но убедительно сказала Скава. «И боишься сразу двух вещей. Того, что слова Алекса окажутся правдой, хотя я больше склоняюсь к тому, что он выпалил это сгоряча, и того, что Элиас действительно любит тебя, и тебе придется принять решение. Или засунуть куда подальше свои желания и забыть это все, пусть и не безболезненно, или же быть с ним, несмотря на все трудности». «Поэтому сейчас тебе самым простым видится побег не столько от Элиаса, сколько от необходимости делать этот выбор». Горло сжалось от осознания того, насколько Лис была близка к правде. «Я не отрицаю. Сейчас тебе тяжело представить возможность встречи с ним, потому что рана еще свежая. Но считаю, что рано или поздно ты должна будешь это сделать. Во-первых, дать ему шанс объясниться. Во-вторых, дать себе шанс все же обрести счастье», — мягко произнесла Лис. «А вдруг, Линда? Вдруг это то, что тебе нужно? Ты бы видела себя сейчас. На тебе лица нет». Я молча смотрела на подругу, а она молча смотрела на меня. На ее лице отображались сочувствие и понимание. Этот разговор, быть может, и расставил что-то по своим местам, но не принес столь желанного облегчения. И мне хотелось как можно скорее его закончить. «Ладно, пока я не готова общаться с Митчеллами, наверное, все же стоит пытаться как-то жить дальше». Я скованно улыбнулась. Лис сжала мне ладонь и тоже улыбнулась. Мы двинулись дальше по парку. Мимо прошли двое симпатичных парней, заинтересованно покосившись на нас. Я ожидала, что Лис, как обычно, начнет строить глазки незнакомцам, но она, казалось, даже не заметила чужого внимания. «Что с тобой?» — спросила я. Скава вопросительно вздернула бровь. Я кивнула в сторону удаляющихся парней. Лис непонимающе посмотрела им вслед. «А-а-а!» — протянула она и лукаво улыбнулась. «Мне это сейчас неинтересно». Теперь настала моя очередь приподнимать брови. Подруга пожала плечами. «У меня теперь вроде как есть парень». «И ты молчала?» «Тебе в последние дни было немного не до того». Заметив, как я поникла от накатившего чувства вины, Лиз приобняла меня за плечи. «Я не осуждаю, а берегу твою психику». «Это Матиас». Я бросила на нее заговорщический взгляд. «Смотрю, твой проигрыш в Дженгу не прошел даром». Лиз весело засмеялась, и я обняла ее за талию в ответ.